Глава 8. В Российской империи инженер – уважаемый человек общества и, соответственно, получает хорошие деньги. В СССР инженер – объект шуток, который нередко получал меньше уборщицы. После Октябрьской революции значительная часть инженеров эмигрировали из страны, поэтому советское руководство не смогло сразу запустить многие заводы. Просто не было людей, которые знали весь техпроцесс. Представляю, как к интеллигентному мужчине подходят рабочие и говорят: «Теперь мы власть, а ты никто, и звать тебя никак». Известные инженеры СССР, кто, несмотря на все проблемы, остался, заканчивали в свое время обучение в учебных заведениях Российской империи или обучались у тех, кто заканчивал. Как только они исчезли, началось заметное отставание. Правильно, зачем идти учиться на инженера, не спать бессонными ночами ради важных проектов, а потом смотреть в глаза супруги с минимальной зарплатой, когда рабочий получает намного больше и ни о чем не думает. Такая вот справедливость пролетариата. И все же в империи была масса проблем. Более качественные, и уж что говорить, более дешевые товары из Германской империи убили отечественного производителя. Захватив наш рынок, будущий противник заложил бомбу, от которой нам предстоит избавиться. Товаров общего потребления не хватало, а куда хуже — медикаментов. Все кругом было немецкого производства, и масштаб проблем поражал воображение. Впору схватить себя за голову, но во всем надо искать плюсы. Зато куда ни вкладывай деньги, везде прибыль. После войны высокие таможенные пошлины на ряд товаров помогут отечественному производителю, но это потом. Сейчас идет война, а приходится думать об иголках и пуговицах. Вот только нет сейчас под боком промышленно развитого Китая, где можно купить практически все, что угодно, а Германия, выполняющая данную роль в это время, — враг. Остается только развивать морскую торговлю США и стимулировать отечественного производителя. С продовольственными товарами пока нет проблем. Хлеба завались, но его держат перекупщики, чтобы продать подороже. Закон о продаже хлеба только государству по фиксированной цене и без посредников. За это меня сразу убьют или нет? Многим точно не понравится. Надо проанализировать. Как минимум улучшить снабжение городов, особенно в зимнее время. Не стоит забывать про февральские бунты из-за искусственного спроса на хлеб и плохой логистики. Из страны массово вывозят сахар, воск, зерно. Причем окольными путями в Германию. Людей не хватало. Полиция требует реформирования и увеличения состава, как и ИСБ. В общем, почувствую себя игроком в стратегию на максимальной сложности, где все показатели горят красным. Ваше императорское высочество, разрешите? Генерал Маниковский пришел отчитаться за свое министерство. Он, наверное, уже жалел, что покинул ГАУ. «Да, проходите, Алексей Алексеевич, прочитал ваш доклад. В целом одобряю ужесточение контроля и дальнейшую национализацию оборонных предприятий. Предлагаю активнее привлекать фронтовиков. Вместе с работой прессы это принесет нам необходимый результат. Что по запасным полкам? Может быть, пора снизить мобилизационные процессы? Экономика задыхается без рабочих рук. Часто указывают на низкий процент мобилизованных в Российской империи по сравнению с другими воюющими странами. Проблема в том, что инородцев на данный момент почти не призывали. Призывали в основном русских, к которым причисляли великороссов, малороссов и белорусов. Изъятие из экономики 10 миллионов трудоспособных мужчин – слишком большая нагрузка для бюджета и может привести к провалу посевной в следующем году. Никак нельзя останавливать мобилизацию. Лучше иметь резервы, чем потом спешно разыскивать пополнение. Последние события не должны сказаться на общем количестве запасных полков. Большинство офицеров не поддержало восстания и верной присяги. Суда над заговорщиками пока не было. Следственные мероприятия продолжаются, что вызывает панику в либеральных кругах и вал доносов друг на друга. Готовится приказ о формировании штрафного корпуса из числа мятежников и ссыльных, которые после месячного обучения отправятся на Кавказский фронт. В таком случае рядом с Петроградом и Москвой не должно быть запасных полков. Отправляйте в гарнизоны ветеранов в виде ротаций и военных заслуг, а лучше сделаем по-другому. Меня не устраивает, когда некоторые народы не участвуют в защите Отечества. Алексей Алексеевич, Что вы можете сказать по этому поводу?» «Вопрос лояльности, ваше, Дмитрий Павлович», — исправился генерал после моего замечания. «Волжские татары и евреи давно служат в нашей армии и прошли проверку временем. Другие народности, недавно присоединенные к империи, получив оружие и воинское обучение, могут устроить бунт или...» «Хватит. Тем самым мы оскорбляем другие народы недоверием. Я предлагаю перестать формировать полки из земляков и перетасовать между собой. Ввести должность заместителя по политической части и привлекать в мусульманские части духовенство. Также не забывайте про народы Сибири, они довольно воинственны и лояльно относятся к власти. Генерал в чем-то прав, и мое решение нам может выйти боком. Но армия — один из инструментов, что объединяет народ. Там быстро и языку, и законам научат, а правильная пропаганда сделает все остальное». «С земляками-новобранцам легче привыкнуть к тяжелой службе», — продолжил гнуть свою линию генерал Маниковский. «Проведите эксперимент и отчитайтесь об исполнении. Начинайте формировать первые сводные полки и отправляйте на Кавказский фронт. Все равно на месте переучивать будут». «Не доверять мусульманам, воевать против мусульман — ошибка. Наоборот, будет проще держать гарнизоны в захваченных городах, и, возможно, турки начнут активнее сдаваться в плен братьям по вере. Наконец, проведите тотальную ревизию военного имущества. Если где-то застряли поставки из порта Владивостока, увольняйте все начальство. Создавайте собственные контролирующие органы, не замаранные коррупцией, или вызывайте фронтовиков. У вас два человека в тылу обеспечивают одного солдата на фронте. Разбухание тыловых служб недопустимо, и тогда не потребуется усиливать мобилизацию. Жду вашего следующего доклада об исполнении». «Слушаюсь», — вскочил генерал и на негнущихся ногах вышел из кабинета. Неповоротливость военного механизма выводила из себя. Где-то на складах забыты винтовки, пулеметы, обмундирование и медикаменты, которые нужны на фронте. История про десятки миллионов патронов, оставленных в вагонах на бескрайних просторах страны, далеко не редкость. Во всем мире словно с ума сошли. Больше солдат, еще больше. На самом деле штыков на фронте немного. У нас, дай бог, 3 миллиона будет. Все остальные — тыловики и запасные полки. А в других странах мобилизация также набирает обороты. Немцы особенно лютуют. Такое чувство, что всех под ружье поставили. Англичане до последнего тянули с мобилизацией, нередко используя население колоний. Но и их не минует необходимость тотального призыва в метрополии. Союзники наседали со всех сторон, требуя наступления. И хотя одного союзного посла мы выпроводили из России, со вторым так просто не выйдет. Французский посол Жорж Морис Палеолог — тот еще фрукт. Из разговора с Распутиным я знал, что он выделял ему некоторые суммы на личные расходы, чтобы влиять на императрицу. «Ваше императорское высочество, благодарю за то, что нашли время принять меня», — поклонился посол. Французы — единственные, кому надо было устойчивое состояние нашего государства, чтобы победить ненавистных бошей, по крайней мере, в данный момент. Я не могу игнорировать посла государства, которое является главным союзником Российской империи. О чем вы хотели поговорить, мсье Палеолог? Германия перекинула большую часть дивизии с Восточного фронта обратно на Западный, и союзные войска потеряли преимущество в личном составе. Мы готовы принять до 500 000 солдат из России в обмен на поставки вооружения, и, конечно, на наши плечи ляжет оснащение экспедиционной армии. Вот оно, долгожданное предложение, которое в другой истории Российская империя выполнила, и 50 тысяч русских солдат отправились воевать на Западный фронт. К сожалению, в текущей ситуации мы не обладаем свободными резервами. Новобранцы проходят обучение или уже задействованы в действующей армии. Уменьшение резервов грозит обрушением всего фронта, и мы не готовы на это пойти. В Париже настроено решительно, ваше императорское высочество. Оружия не хватает всем, не только вашей стране. Взятые Россией обязательства, в том числе и по кредитам, требуют выполнения общего плана ведения войны. С этим согласны и в Лондоне, и в Риме. Если бы не американские поставки и долгосрочные контракты, которые, в отличие от правительства Николая, я успел заключить, и правда было бы нелегко. Нам пытались что-то кричать о нарушении договора, где было прописано, что все поставки должны осуществляться через союзников. Но были посланы в грубой форме. Ненужные посредники нам ни к чему. С долгами на самом деле все не так плохо, как может показаться на первый взгляд. До войны у Российской империи был положительный баланс и хороший рост, так что долгами нас не испугать. Мы готовы и дальше выполнять взятые обязательства, оттягивая на себя значительные силы центральных держав. И при необходимости полностью перейти на внутренние займы для дальнейшего ведения войны. Нас все устраивает. А вас? Вы выкручиваете нам руки. Как и вы, нам, мсье палеолог, предлагаю перейти к конструктивному диалогу. Что вы предлагаете? Наконец созрел посол. Наша армия не готова наступать. Большие потери в Карпатской операции требуют от Российской империи временного восстановления личного состава и переоснащения армии. С одними винтовками в руках мы лишь бессмысленно убьем своих солдат. Время играет союзникам на руку, а не противнику, который начинает задыхаться без иностранных поставок. Лицо посла покраснело от гнева. Французам обещали легкую прогулку до столицы врага и долгожданную победу над германцами, а не горы трупов и раненых, которые серьезно сказываются на поддержке народом текущего правительства. Следующий год для всех стран станет тяжелым испытанием, поэтому нам нет смысла торопиться раньше времени. Мы уже один раз спасли вас от разгрома наступлением в Пруссии. Теперь ваш черед пойти нам навстречу. Строительство новых заводов, передовые технологии и инвестиции помогут исправить тяжелое положение в плане нехватки вооружения. Так будет намного проще усилить Россию, чем редкие поставки по морю, которые могут быть сорваны вражескими подводными лодками. Уменьшение общего долга империи также позитивно скажется на мобилизации нашей экономики. Не такого ответа я ожидал. Это фактически ультиматум, но я передам своему правительству ваши слова, высказал свое недовольство посол Франции. Всего доброго, мсье палеолог. Спровадив посла, я готовился к более важной для меня встрече. Через контакт с Демьяном напросился Джеймс Хантер, которого продвинули по службе и направили в Петроград. Дождался окончания мятежа и попросился на встречу. Американцы не меняются. «Дмитрий Павлович, поздравляю вас со вступлением в должность диктатора Российской империи. Никогда не думал, что наша встреча изменит мою жизнь, и я буду лично знаком с правителем великой державы. Уверен, вы сделаете все возможное для укрепления связи между американским и русским народом». Улыбка не покидала лицо Хантера. Наверное, встретил в коридоре недовольного палеолога. Ничто не улучшает настроение, как тухлый вид конкурента. «Как понимаю, в связи с нашим знакомством вас перевели на должность повыше». «Да, я имею все шансы стать послом. Пока его помощник официально хотел сообщить вам, что я передал послание и получил на него ответ». «И каков ответ вашего руководства?» «В США есть различные группы с весьма далекими друг от друга интересами. И чтобы подогревать этот интерес, требуются определенные капиталовложения». Зашел издалека Хантер. «Он меня на деньги разводит? Ближе к делу, мистер Хантер». «Если вы сможете заинтересовать непосредственно мое руководство и дать гарантии инвестициями, они повлияют на наших предпринимателей. Сейчас довольно много запросов от воюющих стран, и создавать еще одного конкурента нам не с руки». «Конкурента? Вы ошибаетесь. Наш рынок готов поглотить все. Предлагаю вам проехать со мной на один из петроградских заводов, чтобы наглядно показать всю суть проблемы. Целью инспекции я выбрал Обуховский завод, где был размещен заказ на 305-миллиметровые гаубицы. Та самая осадная артиллерия, которой у нас острая нехватка. И серьезное отставание по сравнению с противником. Кстати, в Великой Отечественной данные гаубицы также будут использоваться, пусть и не в большом количестве. Впрочем, я тактично умолчу про линкоры, крейсеры и эсминцы. Увиденное производило гнетущее впечатление. Кругом ручной труд и слабая организация производственных процессов. Все делается чуть ли не как век назад. Путиловский завод по сравнению с Обуховским еще ничего. Про Ижорский только предстоит узнать, когда закончится государственный аудит. Все познается в сравнении. По долгу службы вы кое-что понимаете в производственных процессах и не раз посещали американские заводы. Джеймс, вы наглядно можете увидеть, что нам нужна помощь США в модернизации нашей промышленности. «Довольно удручающее зрелище», — честно высказался Хантер. «Французы хотят, чтобы мы наступали. Но без тяжелой осадной артиллерии это невозможно в условиях позиционной войны. А с таким производством нам нереально насытить войска тяжелыми орудиями. Это лишь один завод. В империи множество предприятий, которым требуется модернизация. Вы говорили про то, что вам нужны гарантии и определенная заинтересованность в развитии империи. Так передайте вашему руководству, что мы готовы платить золотом за работу. Осмотрев производство, Джеймс Хантер призадумался. Уверен, он и сам знает, что в Российскую империю можно вкладывать безумное количество денег, которые обязательно вернутся хорошими дивидендами. Но без дополнительного стимулирования нам будет сложно привлечь американских специалистов. Не кредиты? Нет, чистое золото. Драгоценный металл наша страна еще добудет, в том числе и с вашей помощью, а жизни людей к тому моменту будет не вернуть. Я жду от вас максимальной вовлеченности, гарантируя свободные и неподконтрольные средства на оплату услуг лоббистов. Не удивляйтесь, немного разбираюсь, как устроено ваше государство. В случае успеха вы тоже не останетесь без награды на достойную старость. Приложу все усилия, чтобы оправдать ваше доверие, — загорелись глаза американца. С помощью золота, я думаю, у меня все получится. Золото сейчас в цене, а к концу войны резко рухнет. Так что благородный металл пора пускать в дело. У нас есть год. Не более, чтобы быть готовыми к полному прекращению военных поставок. И мы еще поборемся за американских производителей. Обсуждая условия для американского бизнеса на русском рынке, мы вернулись к машинам, где меня ждал встревоженный Демьян, ставший первым лицом в моем секретариате и главным помощником в неофициальных контактах с множеством важных людей. «Ваше императорское высочество! Срочный звонок из ставки!» Только этого не хватало. Надеюсь, немцы не решили пойти на вторую попытку вывести нас из войны.